Глава 22. Клеопатра снова зарычала, а ее тело задрожало от напряжения. Она находилась у выхода из туннеля и не видела, какие события случились в цирке. Она слышала лишь речь императора. Он присвоил себе ее детей и насмехался над Марком Антонием. Львы устремились вперед вместе с царицей, поднимая лапами пыль. Спустя миг она ворвалась на гигантскую арену. Бестиарии караулили ее с мечами в руках. Колени их тряслись от страха. Некоторые смело оборонялись от атакующих хищников. Другие пытались убежать, хотя выхода у них, разумеется, не было. Арену окружал ров. Клеопатра оценила его ширину, рассчитывая прыжок. Высоко на трибунах, в сияющей тоге, злодей. А возле него, по обе стороны, ее дети. Посередине девочка, а по бокам два мальчика. Малыш с широко раскрытыми глазами и столь же ошеломленный близнец Селены. Сестра крепко держала их за руки. Император наблюдал за сражающимися. Его серые глаза сладострастно сверкали. Рядом стоял темнокожий мужчина с обнаженным кинжалом. Змея обвивала его плечи. Еще там была юная женщина, будто сияющая изнутри, и какой-то странный мужчина. Клеопатра не могла его разглядеть, кожа его мерцала и переливалась. Наверняка актер, загримированный под Антония. Клеопатра вонзила когти в кисть оцепеневшего гладиатора. Она не хотела его убивать и уклонилась от меча, которым тот не слишком владел. Некоторые бестиарии размахивали оружием, зажмурившись. Возле нее рухнул окровавленный лев. Теперь к ним с грохотом приближался носорог с острым, как кинжал, рогом и черными глазами-бусинками. Заметив клинок, готовый обрушиться прямо на ее голову, Клеопатра прыгнула. Она разодрала горло бестиария и на мгновение насладилась теплой кровью жертвы. Она присела на задние лапы, затем ринулась к трибунам, но тут же ощутила вес мертвого хищника, приковывавший ее к земле. Клеопатра порадовалась, что римляне даже не узнали своего главного врага, и со всей силы натянула собственную цепь, ощущая, как расходятся звенья и протестует металл. «Пусть город трепещет!» Наконец она освободилась. Цепь лопнула, вырвавшись из пасти и хлестнув Клеопатру по спине. Глаза забрызгал красным. Вокруг послышались стоны умирающих. Она напружинила мускулы, готовясь к прыжку. Спустя секунду она была уже в воздухе, высоко над толпой. Обычный зверь не смог бы с ней сравняться. Август в ужасе задрал голову. Она чувствовала, как отчаянно бьется его сердце. Сейчас он по-настоящему испугался. Он недооценил Клеопатру. Обрушившись на императора всем весом, она швырнула его, как тряпичную куклу. Он сжался перед ней, лежа на спине. «Ты забрал у меня семью!» взревела она, повергая его в еще больший ужас. «Ты забрал мою страну!» «Уберите ее!» — завопил тот. Глаза его расширились, и в них Клеопатра увидела отражение двух женщин, дряхлой и молодой. Первая вытащила прялку из складок своего одеяния и начала вращать ее с огромной скоростью. Старуха глянула в львиное тело царицы и увидела ее в истинном обличии. Глаза Ауд блеснули. Внезапно Клеопатра стала слабеть. Ее будто связали веревками и поймали в паутину. Девушка встала и, улыбнувшись, осыпала царицу разноцветным порошком. Клеопатра поняла, что превращается в человека. Она замерла на четвереньках над поверженным Августом в лавровом венке. Ей было все равно. Для нее уже ничто не имело значения, ведь она узрела лицо человека, которого считала пародией на погибшего мужа. «Антоний!» — воскликнула она. Возможно, это просто сон, однако она попыталась до него дотронуться. Неужели он от нее попятился? Но ей удалось коснуться любимого или его расплывчатого подобия кончиками пальцев. Вдруг кто-то прыгнул на Клеопатру и снова оторвал ее от мужа.